Мой психиатр найдет меня первым. Мент заберет мои мысли и будет вторым. Мой президент останется скверным, но всенародно любимым и вечно живым. Но Родина знает, Родина слышит, Родина меня тихонько помнит. Но Родина знает, Родина пишет. Родина моя будет свободной. Свободной.